Глава 17. Царство подводное и царство подземное. «Поехали, пожалуйста», — начинает тихо паниковать. «Пожалуйста». Сжимаю ее бедро. «Не-а, топливо кончилось». «Топливо?» — переводит она на меня растерянный взгляд. «Целую, Варвара», — ухмыляюсь я, подтягиваю ее ближе к себе. «Не доеду я без поцелуев твоих». Ловлю мягкие губы, и мы улетаем с ней. Сквозь пальцы просыпаются тяжелые шелковые пряди. Она ласковая и не кусает меня, как обычно, медленно скользя по губам язычком. Да, нужно нам уже сматываться отсюда, но остановиться не могу. Еще минуточку. И еще минуточку. Рука скользит по гладкому бедру вверх, и я съедаю все ее тихие стоны. Мамочка моя, вкусная, тягиваю ее к себе на колени, вдыхая запах волос. И меня уносит от ощущений в наши ночи темные. Обняв за шею, прижимается крепко. Господи, шепчет. Хоть бы я беременна от тебя была. Обязательно будешь. Сейчас хочу. Зачем? Беременную ты меня ему не отдашь, я с тобой останусь. Я тебя и не беременную не отдам. Если от него беременна, все равно не отдам. Ничего не бойся. От него я не беременна, отстраняется она. Не трогал он меня после тебя. Сказала, с собой покончу, если прикоснется. Что мне терять? Клетку с кормушкой. Все хорошо теперь будет, обещаю. Еще немного поцелую и сажу ее с колен обратно, оставляю руку у себя на бедре. Мне жизненно необходимо чувствовать Варвару, быть как-то ощутимо соединенным с ней. Мы едем в город. Варвара смотрит в окно на мелькающий пригород, потом на городские пейзажи. Я не отвлекаю. Мне просто хорошо, что она рядом и что она моя. Хорошо, но неспокойно, так как это явление временное. Набираю бабу-ягу, полковник Зольников. Здравия желаю. «Чего хотел Андрей? Быстро, у меня дела. Дай мне в отделе защиты свидетелей квоту на смену фамилии. Через справку, без привязки к предыдущим. Мне человека потерять надо». «Для нее?» «Да». «Да на каком основании? Ты что?» «Да любая проверка мне потом звезды с плеч снесет. Не проходит же она ни по одной программе. Проведи». «Андрей, нереального ты просишь, приди в себя». «Окей. Распорядись сделать ей справку по утере документов на срочное восстановление, как сотрудникам делаем». «А смысл, сынок? Ведь новые документы привяжут к предыдущим, и любой должностной ее по базе найдет. А пусть ошибутся в одной букве». «А как же фото? А ты без фото дай. Я тебе сейчас подзатыльника дам, не посмотрю, что лоб 30-летний. Не поможешь? С этим нет. Ладно». Не сработала дядькина опция. «Но не хотите по-плохому, по-хорошему будет хуже. Торможу у паспортного стола». «Варвара», — оглядывается. Забираю ее руку с бедра, глажу пальчики. «Послушай, я тебе в любом случае помогу, чтобы ты мне сейчас не ответила. Я не хочу, чтобы твой ответ был попыткой защититься от генерала, хорошо?» Растерянно кивает. «Скажешь нет, я пойму. Принципиально ничего не поменяется. Я буду рядом и не отдам ему тебя. Слышишь?» «О чем ты, Андрей?» — сжимает мои пальцы. «Короче, странно мы с тобой встретились, мамка, и все, что происходило и происходит. Блядь. Еще короче». «Я знаю, что мы почти не знакомы, и что такие решения на бегу не принимают», — достаю коробочку с колечком. «Но для себя я уже все решил. Я люблю тебя и уверен, что мы будем счастливы вместе. Выходи за меня». «Господи, боже мой, да», — бросается мне на шею, — «да, я люблю тебя». И я кайфую, что все это просто и искренне, без всякого жеманства, раздумий, что она открыто доверяет и вся моя. Мне немного не по себе, что могу обманываться, вернее, не так, что она может обманываться. Но я же не в плен ее забираю, как он. Варвара Зольникова. Я обнимаю ее, задумчиво перебирая волнистые пряди. Кто ты? Он до тебя не доберется? Остраняясь, заглядывает она тревожно в мои глаза. ФСБшник я обычный. Доберется, конечно, пожимаю плечами. И один я его не вывезу. Но у меня крыша крепкая. И надо, чтобы эта крыша и тебя накрыла. А для этого мне нужно, чтобы ты женой моей была официально. Набираю брата, и мне в течение часа привозят Варин паспорт. Достаю свой и удостоверение. Пойдем. Первый раз проворачиваю нечто подобное, но удостоверение мое тоже имеет сказочную функцию делать людей сговорчивыми и услужливыми. Поэтому фотографируют Варвару прямо на месте, новый паспорт материализуется в течение пары часов, и даже печать к нам из ближайшего ЗАГСа приезжает сама, в сопровождении сотрудника. Мы только подписываем документы. Свидетельство, правда, забрать можно будет только завтра. Параллельно я заказываю все недостающие документы для Варвары, уже на новую фамилию. Но нужно подождать еще пару часов, пока все оформят и привезут. Приходит СМС от майора. Все, отпустил он генерала. Через час, так думаю, начнется. Голодная? Не знаю. Хочешь буфет? «5 лет не была в буфете. Хочу», — улыбается. «Наконец-то, первая ее улыбка за сегодня. Боюсь, местная кухня тебя немного разочарует после поваров твоего генерала». «Ничего ты не понимаешь, капитан Зольников ведет бровью. А еще богатырь. На свободе сухари вкуснее, чем самые лучшие яства в плену». Прижимаю к себе крепче. «Тебе какой сухарь заказать? Мясной или сырный? Или рыбку любишь?» «Я тебя люблю», — шепчет мне в ухо. «Что хочешь, бери. Что хочу, я уже взял». И мы едим что-то, напоминающее сильно разваливающуюся лазанью. Но вкусно. Или мне кажется так? «Расскажи мне что-нибудь о себе». «Что рассказать?» — смущается она, опуская глаза. «Нигде не была, ничего не видела. Все мои экскурсии в библиотеку да в домашний кинотеатр. Пару раз в год в театр куда-нибудь. Ты же училась где-то, да?» «Заочное, высшее». «И кто ты у нас по специальности?» «Восточные иностранные языки, переводчик я». «Ух ты!» Смотрю в окно. Рядом с моей тачкой тормозит еще две. Выходят люди в штатском. Смотрят на номера, переговариваются, оглядываются. Здесь много административных зданий. Один кому-то отзванивается. «Все, мавка, наелись, пойдем». Тоже выглядывает в окно. «Это за мной?» «Да». Они не двигаются с места, садятся в свои тачки и ждут. «Ну, ждите». Забираю все документы, которые уже собраны, остальные заказываю с доставкой в отдел, пакет под свою фамилию. Отдаю ей паспорт. Она растерянно берет его в руки. Сумочки у нее с собой нет, легкий сарафан тоже не подразумевает карманов. «Пусть у тебя будет, Андрей, у меня ведь опять заберут легко», протягивает обратно. Беру свою жену за руку и вожу на улицу со служебного хода. «Вот теперь пускай кто-нибудь попробует отнять ее у меня». Звоню на работу, на проходную, заказываю пропуск под Варвару Зольникову, скидываю им фотку ее паспорта. Там, конечно, тоже ждут, но это моя стихия, и бояться там нам нечего. Садимся на такси. Делаю еще несколько звонков. «Где мы?» — сжимает мою руку Варвара. «Это царство не подводное, подземное. У нас тут покруче, чем в подводном будет. Но ты не бойся, я тебя здесь хорошо спрячу». В холле 3 вертушки и 2 вооруженных охранника. И у одной из вертушек Мансуров собственной персоной, с одним из наших майоров. Стоит спиной к нам, смотрит электронный журнал пропусков. Я ощущаю, как напрягается моя мавка. «Тихо, дай ей паспорт в руки, иди первый, пропуск заказан. Поднимешься на 3-й этаж, просишь майора Зольникова, я сейчас догоню». Жду, пока ее пропустят, вставая между генералом и вертушкой, через которую она идет и загораживая обзор. «Так вот же она», — вздрагивает Мансуров, глядя в спину быстро удаляющейся мавки. «Варвара!» Она ускоряется еще больше. «Иди, иди, жена, не оглядывайся. Все как в сказке, оглянешься, окаменеешь». Он дергается к вертушке, но оба охранника поднимают стволы и вопросительно поглядывая на майора. Генерал толкает стальной стержень, вертушка заблокирована. «Я же говорю, она это», — разворачивается он. «Сержант, кто у тебя сейчас пошел, Феоктистова?» Сержант смотрит в журнал. «Нет, Зольникова». «Извините, но Феоктистову на дачу показаний не привозили опера наши. Вы же видели список пропусков? Без пропуска у нас не пускают. Порядок такой. Делайте официальный запрос». Разъяренные глаза генерала останавливаются на мне. «Так вот же тот капитан, что увез ее». Молча вытягиваюсь перед майором. Он с сомнением переводит глаза с генерала на меня и обратно. «Отойдем, капитан». Делаем несколько шагов в сторону. «Слушай, Зольников, ничего не пойму. Что за история с этой Феоктистовой? Напрягли меня сверху. Как пацан на побегушках, ищу ему девку какую-то. Чего там вы намутили?» «Была проведена плановая следственная операция по делу Мансурова. Полкан нам все доки подписал. Феоктистову мы действительно забрали для дачи показаний. Опросили в машине и отпустили с Богом. Все». «А это кто сейчас пошел? Жена моя». «Жена? Ты что, женат, Зольников?» «Так точно». «А за каким хреном ты сюда жену привел?» «Так переводчик она у меня. На собеседование в отдел по международным». «А, так. А Феоктистова?» «Говорю же, дала показания, обличающие Мансурова. Вот и ищет он ее, видимо». «Так это совсем другое дело, капитан. Здесь конфликт интересов ведомств. Надо бы с нашим полканом обсудить». «Не помешает, товарищ майор». «Свободен».